1974. Искал «Голос Америки», а попал на передачу «Для тех, кто в море». Так, кажется, она называется. И прослушал до конца. Непонятная тоска сжала горло. Непонятно, почему. Старею, наверное, становлюсь сентиментальным. А может быть, вспомнил музыку, радовавшую меня с детства, вспомнил свою детскую любовь к опере и так далее. Надо же, я мальчишкой видел Чебукиани, Дудинскую, Уланову, слушал Нелепа и других не менее знаменитых певцов. Я, пермский мальчишка, пережил серьезное увлечение оперой. Я жил рядом с деревянными пермскими скульптурами. Да мало ли чудесного и неповторимого было рядом. Моей Машке, да никому уже, никогда не понять моей сентиментальности при слушании даже пошлых сейчас песен. Только незнакомый ровесник переглянется с тобой заговорщицки. И тайна наша умрет тут же. Не музыка, а молодость, связанная с ней. Нравственная цель и театральная идея. Взаимосвязь и противоречие. Приближение к душе зрителя при помощи нового театрального алфавита. Творчество зрителя, история зрителя. Взаимосвязанность этих проблем с нравственной целью и театральной идеей. Степень откровенности, учет достижений современной культуры и этического нравственного этапа истории зрителя. Новый театральный алфавит и нравственная перспектива. Запись эта сделана 3 года назад. За это время я даже почерк изменил. Запись сделана с расчетом, чтобы вернуться к ней и продолжить развить. Но сейчас, когда Шукшин написал для меня пьесу, все эти проблемы, о которых сделана запись, сосредоточились в одном конкретном – в будущей работе над спектаклем. Я не сомневаюсь в себе, в своем постановочном таланте, но тревожно жду встречи с коллективом. Я хорошо знаю каждого из них и представляю себе, что может произойти, если все эти измученные, неудавшиеся люди объединятся против меня. Объединиться они могут на одном – на собственной беспомощности. Как только человек почувствует, что он не в состоянии выполнить, а иногда и просто понять мои требования, он тут же будет искать эстетического союзника против меня. Тревога моя не такая уж отчаянная. Возможно, все будет проще. Сегодня ночью долго размышляли с Макарычем о будущей студии, совместное с молодежью размышления и поиски. Никогда еще не было у меня такого тяжелого ощущения одиночества и безысходности, как сегодня. Что случилось? Отчего именно сегодня? Надо разобраться сегодня же, чтобы снять хотя бы часть нетерпимой душевной боли и волнения. Пребывание в ничего не делании, видимо, спасительно для меня. Не нужно мне стремиться к активности. Я не могу жить в тех рамках, в которых пребываю. И довольно долго. Пошли все на. Вся эта армия заговорщиков и бездарностей. Надо стряхнуть эту грязь со своих ног. Ничего не хочу, ничего не желаю. В конце концов, я приду к простейшей задаче в процессе своих размышлений о театре и об искусстве, к задаче, над которой бились люди и до меня, искусство и власть. Власть, и при помощи эстетики тоже, хочет встать между художником и народом, играть при этом роль не просто посредника, но и захватчика. Художнику власть внушает, просто приказывает, что нужно для народа, а народу приказывает, какая духовная пища ему нужна и полезна. Одним словом, власть хочет такого искусства, которое поможет ей, власти, остаться наверху. И чтоб искусство это походило на настоящее, чтоб золотая рыбка служила у меня на посылках. Великое и обыденное. Не простые параллели, а просто-напросто история моего поколения, страсти времени. Ведь борьба за жилье может унести столько же энергии, сколько Наполеону потребовалось для того, чтобы взять Москву. Все бренны и все равны. Перед Богом? Да нет же, просто равны. Тщеславие и желание власти – такие же человеческие качества, как, например, любовь к театру или страсть филателиста. Иван Дурак. Дело, кажется, пошло. Вася заразился идеей крепко, необратимо. Не проходит дня без разговоров о нашей сказке. Дурак загадочно улыбается чему-то, и слышна простая, но страшная песня, такая же загадочная, как дурацкая улыбка. Дурак знает тайну. Через несколько мгновений мы точно уже видим, что ни хрена он не знает. Разочаровывает до бешенства. Сегодня снова заговорили о дураке, вернее, о дураках. Раньше Макарыч говорил очень много о трех братьях, которых отец отправляет искать счастье. Два брата хорошо устроились, хорошо по нашим понятиям. Выгодно женился один, поступил на службу в лакеи другой. Все это скверно, пошло. Но никто из нас не замечает этого за собой. Отсутствуют уже предостерегающие сигналы организма. Сегодня, 28 мая 1974 года, разговор пошел о том, что нынче дурак не тот, что был, скажем, в 18 веке. Сейчас дурак помельчал, включился в общую игру, стал демагогом. Замаячили уже три дурака, спорящих между собой. О дураках много собрано в народе информации. Пожалуй, дурак изучен самым серьезным образом. Одним словом, дурак вниманием не обижен. Дуракам закон не писан, на лбу написано, хоть кол на голове тиши и так далее. Вернуть первозданность и свежесть давно уже окаменевшим словам. Жизнь человеческая — один миг. Остановись мгновение. Политическая, экономическая, этнографическая и тому подобная жизнь — все это существует, все присутствует, но жизнь человеческая. Мое призвание — создать театральную студию, воспитать плеяду мастеров и, если удастся, основать новый, замешанный на естественных, нравственных и этических дрожжах театр. Сегодня ночью долго размышляли с Макарычем о будущей студии. С первых шагов очень высокий нравственный камертон, преданность идее, идеалу искусства. Но не ограничиваться разговорами о высоком искусстве и о нравственности, а сразу же намертво увязать это с конкретным повседневным трудом. В литературе я удивляюсь художническому чутью Шукшина. Вася работает рядом. Я прикоснулся к истинному чуду. Почему в свое время в театре много играли Немировича, Пшебышевского или сейчас Радзинского, Зорина и других? Признаки времени в пьесах этих авторов бросаются в глаза современникам, и проблема проглатывается с удовольствием. Верность природе, родниковая простота и неумелость могут не присутствовать. Шукшин, ты заготовил? У тебя есть место, куда бежать? Нет. А вообще думаешь об этом? Думаю. Я все время об этом думаю. Я бегал. Глупо получилось. Надо мной же смеялись. Приехал Шолохов за мной. Но Вася насмешил всех. На корабле нарастает нервозное настроение. Вчера мы с Макарычем наблюдали за боксерским поединком, произошедшим между капитаном и бывшим шукшинцем Власовым. Думаю, что вскоре появится новый рассказ Шукшина под названием «Брэк» или под другим названием. Обязательно. Тема наших постоянных разговоров на корабле с Макарычем. О самых первичных человеческих поступках и о назначении театра. Сегодня, 27 июня 1974 года, «Голос Америки» долго, полчаса приблизительно, рассуждал о Калине Красной. Сам я не слушал. Только что мне сообщили, говорили о Шукшине, обо мне, печки-лавочки, Калина, актер-единомышленник и так далее, о Лиде и о внутренних противоречиях нашей жизни. Театр. Разрушители таинства искусства, бухгалтера, завхозы, администраторы, билетеры, околотеатральная шушера. Сейчас разрушением чуда искусства занимается все общество. Мы находимся на вражеской территории, в оккупации. Искусство из последних сил обороняется, уходит в подполье, изворачивается. Ситуация безнадежная. В семейных делах артистов участвует вся страна. Нет ли в этом вины самих артистов? Система кинозвезд и стандартных биографических легенд. Театральные люди, театрализация жизни и театральные профессии – общность и качественное различие. Не всякий любимец компании – как популярен он ни будь, может стать артистом. Не всякий острослов может стать комедиографом, но и те, и другие вписываются в общую картину театра. Насилие, насилие, насилие. окрики, надменное превосходство, наместничество, террор, пир бездарностей. Много лет спустя выясняется, что эти люди – обыкновенные бандиты. Их осуждают, и на их место приходят другие бандиты, еще не скомпрометировавшие себя. Как будто бы никому не ясно, что такую работу могут делать только люди бессовестные, отпетые. Кроме бандитов, за такую работу никто не возьмется. Книга о театре должна получиться сложной и пессимистической в конечном счете. Оптимизм заключительной части о возможном возрождении театра скорее размышления о карнавальной природе человека, об эмбрионе театра, который вечен, а не о театре конкретном. Надеяться не на что. Так, анекдоты, частушки, розыгрыши, разного рода небылицы и треп, компанейское шутовство, игры молодости – вот и весь актив современного театра. Остальное – фикция. Последний замысел Шукшина. Генерал, старый заслуженный штабист, приезжает в родную деревню, покупает дом, не уверен в точности, одним словом вернулся на родину. С ним дочь, которая неудачно вышла замуж, завязла в вечных дрязгах, но штучка городская. У нее много друзей, которые приехали с ней отдыхать. Потянула в народ, поветрие. Местный эрудит, здешний краевед и журналист, встречается с генералом, собирается писать о нем книгу. Демагог и очень неуклюжий карьерист. Морочит старику голову, терзает его, изводит деревенской философией. Он такой же чужой здесь человек, как дочь генерала и ее друзья. Нагло втирается в жизнь семейства и серьезно влюбляется в дочь. Дочь с самого начала настроена иронически к нему. Однажды она собирает друзей и устраивает прослушивание глав из книги об отце. Получается очень смешно. Смятый и придавленный юмором, друзья наперебой бросились подсказывать штампы, избитые приемы и прочее, автор уходит. Возвращается он снова, чтобы разгромить это осиное гнездо от имени народа и сообщить, что пишет о семье фельетон в газету. Ясно, что больше всех в этой схватке пострадал поверивший во все генерал-старик. Он ни Кутузов, ни Жуков, ни Брусилов даже, но жалко все же старика. Демагог, мстителен, неисправим и агрессивен. Герой нашего времени и мой герой тоже. Демагог. Был генерал. Осталась большая пенсия и легенда, с которой генеральские дети стригут купоны и ни в грош не ставят старого генерала. Он стал атрибутом семьи, а семьи-то нет. Хотя все это их личное, семейное, то есть дело. Смех-то как раз в том и заключается. Настроение убийственное. Все казалось бы ясно. Но что же так бесит меня? Что заставляет болеть сердце? Что заставляет так мучиться перед сном и просыпаться посреди ночи? Даже моя извечная болезнь, запоздалое признание всего сделанного и трудность каждого шага в искусстве давно известна мне. Даже не болезнь, а особенность организма, что ли? Почему же я нахожусь в постоянной взнервленности? Почему не покидает никогда меня острое чувство одиночества? Почему я не делаю неторопливо, но ежедневно то, что я должен и давно решил делать? Видимо, есть причины более глубокие, более сложные и даже неразрешимые в приложении лишь к одной моей судьбе. Этапы моей судьбы. Внутренние изменения мои мало кому интересны, да и вряд ли заметны. Драгоценно не то, что я записываю, а то, что я при этом думаю и чувствую. Могу быть лживым в своих писаниях. В этом случае ценность представляет ложь сама по себе, а не ее содержание. Я собираюсь сочинять свою страну. Сочиненная страна, как документ времени, не будет представлять никакого интереса, но моя правда должна быть ценнее любого документа. Я до сих пор не могу отделаться от очень многих провинциальных черт моего характера. Не люблю ездить в такси, не очень-то умею разговаривать по телефону, не умею уверенно сидеть в ресторане и так далее. Я совершенно не приспособлен к современной жизни. И отлично знаю, что существует категория людей, независимо от положения в обществе, находящая удовольствие в современных отношениях. Эти люди разбираются в механике политических и экономических тонкостей, у них выработана жестокая философия, они качественно отличаются от меня и от подобных мне людей. Эти люди другой эпохи, хотя есть среди них и мои сверстники, есть и постарше меня. Но кто из нас нужней на Земле? В конечном счете они окажутся более приспособленными. Физики мечтают о новой лирике. Их раздражает сентиментальность поэтов, поющих о драматическом расставании с Землей, перед отлетом в другие галактики. Все должно быть не так. Оптимистичнее гораздо. И я все отлично понимаю, может быть, даже больше, чем физики, но... О воспитании. Предъявлять самые высокие требования с ранних лет. Нет ничего опаснее пытаться воспитывать взрослого человека. Взрослый может внутренне ужаснуться собственной бедности. Он поймет, что надо перестраивать кое-как наладившуюся уже жизнь и откажется даже от попыток предпринимать что-либо. Он станет настаивать на своей безграмотности, и ты, искренне пожелавший помочь человеку выйти из тьмы, станешь его заклятым врагом. Он станет мстить тебе за собственную безграмотность и окостенелость. К сожалению, союзников у него найдется предостаточно. Можно вырастить в школе либо личность, либо врага, открытого или тайного. Самое страшное в деле воспитания – это вырастить ученика. Ученик – это бездарность, с карьеристскими наклонностями или просто равнодушное существо. Служащий. Сегодняшний разговор с Макарычем и Губенко. Острое недовольство собой. Время настало, а я не готов. Говорили о дезертирах. Тоже из разговоров с Макарычем. Герой нашего времени – демагог. Очень складно. Чем больше я знакомлюсь с подробностями разворачивающихся событий в Китае, чем больше я вникаю в характер отношений в нашем искусстве, тем яснее для меня становится, что я свидетель процессов необратимых, что я современник тех безответственных элементов, которые посягнули на свободу народную и добились успеха. Народ не обманешь или истина восторжествует, это просто слова, еще более обманчивые, чем те, которые произносятся людьми, сидящими наверху сейчас. Идея не состоялась. Бандиты будут играть с народом еще долго в завинчивание гаек и в выпускание пара, но никогда никаких искренних движений души по отношению к народу у них не будет. Расстаться с иллюзиями, решительно и навсегда. Жить, даже изворачиваться, ради истины.